Главные маневры. В воздушно-десантных операциях существует термин «живучесть десанта». Противники массового применения воздушно-десантных войск для решения стратегических целей в современной войне делали упор именно на это звено, считая его наиболее слабым. Их логика была такова: десант уязвим как на взлете, так и при переброске по воздуху к району боевых действий. По причине сильного разброса на площадке приземления людей и техники, вступление в бой десанта при огневом воздействии противника – неосуществимая задача. То есть иметь в таком виде воздушно-десантные войска, в каком их представлял Василий Филиппович Маргелов, не более чем блажь человека, который довел показуху до совершенства. Что ж, была и показуха, чтобы не ударить лицом в грязь перед теми начальниками, кто имел весьма смутное представление о воздушно-десантных войсках, но от которых нередко зависела их судьба. Но главное – это повседневная боевая учеба, тяжелый солдатский труд, неимоверное напряжение ума и воли командиров. Маргелов отлично сознавал, что выверенные планы окажутся бездейственными, а сложная техника так и останется недвижимой. Вооружение будет неизменно давать осечку, если в ВДВ допустить атмосферу бездушия, в которой восторжествует живучий армейский принцип «день прошел, и слава Богу». В многочисленных воспоминаниях о десантнике номер один нет ни одного упоминания таких слов, как «накачка» и «разнос». Командующий мог отпустить по адресу нерасторопного командира извительное замечание, привести образное сравнение в оценке ленивого подчиненного, взорваться, когда к нему обращались за решением мелочных вопросов. Однако он никогда не опускался до скоропалительной раздачи взысканий. Требовательность в сочетании с заботой, неизменные принципы, которые исповедовал Маргелов, и соблюдение которых он пытался сделать незыблемым правилом для командиров всех степеней. Но главное, он обладал собственным видением перспектив применения десантных войск в тылу врага. При этом командующий ВДВ шел в ногу с развитием техники и вооружения, зачастую предвосхищал многие способы ведения боевых действий. Если в начале 50-х годов в действиях десантников доминировали ближний бой и оборона, в 60-х, начале 70-х годов десант обрел статочную мобильность и способность противостоять танковым ударам, решать оперативно-стратегические задачи. Показательны в этом отношении учения, которые становились настоящими экзаменами на зрелость всех десантников – от солдата до командира соединения. В программе боевой подготовки десантников преобладающим стало слово «сколачивание». Процесс этот был длительным и начинался с индивидуального обучения солдата, а затем охватывал отделение, взвод, роту, батальон, полк. Венцом организаторской деятельности, проверки навыков и умения командного состава становились дивизионные тактические учения. Можно вспомнить наиболее значимые учения воздушно-десантных войск, которые стали важными вехами не только в биографии командующего, но и для всех вооруженных сил СССР. Норвегия – северный сосед Советского Союза. Небольшая страна, напичканная военными базами и аэродромами, надежно сокрытыми шхерами и фьордами, занимала одну из ключевых позиций в стратегии НАТО. Лучшего плацдарма для нападения на СССР с севера не придумаешь. Во Второй мировой войне им воспользовался Гитлер. По его стопам шли генералы Североатлантического блока. Демонстрация силы, вторжение натовских самолетов в воздушное пространство и военных кораблей в территориальные воды СССР было делом обычным, и сигналы боевой тревоги часто звучали на наших аэродромах и морских базах. В марте 1958 года, то есть через 4 года со дня своего вступления в должность командующего воздушно-десантными войсками, Маргелов приказал комдиву 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майору Корещенко подготовить один усиленный полк для действий в условиях Заполярья. Уж кому-кому Маргелову со времен Советско-финляндской войны были памятны трескучие морозы, умелые действия противника, отменно владевшего лыжами и сознанием дела использовавшего условия сложной местности. Поэтому помощь и советы командующего в подготовке полка к десантированию имели неоценимое значение. Высадка десанта в Заполярье и совместное его учение с 122-й дивизией и авиацией Северного флота произвели на северных соседей внушительное впечатление. Гвардейцам Маргелова не стали помехой ни полярная вьюга, ни бездорожье, ни незнакомая местность. Задача по оседланию стратегически важных дорог, ведущих вглубь территории СССР и участков, которые противнику невозможно было миновать, была выполнена блестяще. Поскольку участие и соединение воздушно-десантных войск обладали своего рода экстерриториальностью, то есть жили и существовали по собственным законам, то в военных округах почитали их за пасынков и не жаловали особым вниманием. Редко упоминались они и в армейской прессе. Для того, чтобы ликвидировать этот информационный голод, командующий ВДВ совместно с политуправлением принял решение организовать в каждой дивизии многотиражку. Эти газеты, конечно, не могли соперничать ни по формату, ни по объему материалов с окружными. Однако десантники, находя в них имена известных командиров, фотографии и заметки об однополчанах, о примерах отваги и мужества, даже после увольнения в запас хранили газетные листы как драгоценные реликвии. И уж, конечно, редакции дивизионных газет трудились, не покладая рук, накануне войсковых учений. Можно наверняка утверждать, что боевую готовность армии стран Варшавского договора в решающей степени определяли солдаты и офицеры советских вооруженных сил, а апофеозом большинства совместных войсковых учений и маневров являлись выброски десанта. Так было в 1963 году на полигонах группы советских войск в Германии, а в следующем году в Болгарии. В свою очередную командировку Маргелов отправился в Германскую Демократическую Республику, где с 16 по 23 октября 1965 года проходили учения стран Варшавского договора под кодовым названием «Октябрьский штурм». В составе участников были воинские контингенты армии ГДР, СССР и ЧССР. Польскую Народную Республику представляла Поморская воздушно-десантная дивизия, которой командовал Разлубирский. От самолета до парашюта все было советским. Нашего производства была тактика действий польских десантников. Маргелов был вполне удовлетворен. Его идеи прочно прижились в армии дружественных государств. Да и дружба с польскими товарищами была непоказушной. И по сей день в сквере перед курсантской казармой Рязанского института воздушно-десантных войск имени Маргелова растут голубые ели, символ памяти о совместной борьбе советских и польских воинов с фашистами, крепкой дружбе и взаимовыручке десантников двух стран. Посадили деревья Маргелов, Ярузельский и Спыхальский. В конце сентября 1966 года Маргелов выехал на учения в Чехословацкую социалистическую республику. На завершающем этапе учений Влтава была введена в сражение воздушно-десантная часть Национальной армии Чехословакии. Здешние воины также многое заимствовали из арсенала советских десантников. А то, что более половины офицеров Национальной армии Чехословакии прошли обучение в военных училищах и академиях вооруженных сил СССР, особого секрета не составляло. Учения «Родопы», проводившиеся в начале августа 1967 года на территории Болгарии, немногим отличались по сценарию от предыдущих. Маргелов впервые увидел в деле болгарских десантников. Перед самым отлетом на родину командующий ВДВ, пожимая руку министру обороны Болгарии генералу Джурову, сказал: «Ждем вас в Киеве ровно через месяц». Все министры обороны стран социалистического сотрудничества получили официальные приглашения на учения «Днепр», которые начались 24 сентября 1967 года и охватывали территорию Белорусского, Киевского и Прикарпатского военных округов. Если в ходе предыдущих учений отрабатывались оперативно-тактические задачи, то на учениях «Днепр» на повестке дня стояли вопросы стратегического плана, а главный их замысел состоял в проведении фронтовой наступательной операции. Руководителем учений являлся министр обороны СССР маршал Гречко. Условные противники были разделены на северных и южных, и каждая сторона готовила свои сюрпризы. Воинам танковой дивизии предстояло форсировать водную преграду сходу без сплавсредств. Это была впечатляющая картина. Тяжелые боевые машины выдвигались на берег и медленно сползали под воду. Полкилометра двигались на глубине 3-4 метра. Все 330 танков благополучно переправились на берег противника и ударили по нему из всех стволов. Но главное было еще впереди. В то время, когда в наиболее выгодных для обозрения точках шла деятельная работа по строительству наблюдательных вышек, в штабе ВДВ готовились к проведению операции в необычном составе. В воздух должны были подняться две дивизии – 76-я гвардейская, командир дивизии генерал-майор Аметов, 103-я гвардейская, командир дивизии генерал-майор Кашников. Обоим соединениям предстояло совершить десантирование со всей боевой техникой. Василий Филиппович, безусловно доверяя начальникам всех своих служб и офицерам штаба, взял на себя, пожалуй, самую ответственную работу – объяснить людям суть, цели и значимость предстоящих учений. Не было ни одного полка, ни одной отдельной части, в которых бы не побывал командующий. Необычность задачи состояла в том, чтобы наглядно продемонстрировать возможности воздушно-десантных войск, сообразуясь с реалиями боевой обстановки, предотвратить гибель людей, которая при такой массовой выброске допускалась, но была вовсе не обязательной. Была у десантников и еще одна важная задача – повысить авторитет ВДВ в глазах руководства страны. «Не посрамите меня», – обращаясь к гвардейцам, – сказал Баргелов. «Зрителей на сей раз будет столько, да еще каких!» Завершал командующий выступление своей привычной, расхожей армейской шуткой. «Война – ерунда, главное – маневры». Даже не раз услышанная из уст Маргелова, она неизменно вызывала оживление. По замыслу министра обороны, штаб руководства учениями располагался в 150 километрах от Чернигова. Перед началом учений маршал Гречко и начальник генштаба маршал Захаров решили заслушать доклады командующих родов войск, командующих военных округов и начальников служб Минобороны. На столь представительном совещании предстояло докладывать и командующему ВДВ. Как на грех, погода испортилась, и аэродром, на который должен был приземлиться вертолет с Маргеловым, заволок густой туман. Начальник штаба ВДВ генерал-майор Павленко и первый заместитель Маргелова генерал Сорокин занервничали. Каково же было их удивление, когда начальник контрольно-диспетчерского пункта доложил генералам: «Вертолет с командующим, несмотря на запрет всех полетов, минут через 40-50 будет на аэродроме». Что тут началось? Дважды герой Советского Союза Таран, который присутствовал при этом рапорте, взорвался. «Я отдам пилота под суд, разжалую его». И тут из тумана вынырнула винтокрылая машина, раздался всеобщий вздох облегчения. Разговор Маргелова и Тарана воспроизводится в воспоминаниях Павленко. «Уважаемый Павел Алексеевич, приношу вам и всему летному начальству самые искренние извинения за причиненное беспокойство», — сказал Маргелов. «Поймите мое положение. Я не мог ни прибыть, ни выполнить приказ, а командир вертолета — очень толковый офицер. Он заслуживает всяческой похвалы. И вылетел он лишь после того, как я подписал ему письменное распоряжение. Прошу вас ни в коем случае не наказывать он поступил как на войне. Генерал Павленко продолжает описывать события того дня. Нас пригласили в зал, где Гречка и Захаров внимательно заслушали доклад Маргелова и наши добавления по деталям. Министр утвердил наши планы, сделав лишь замечание по району высадки десантно-штурмового полка на вертолетах опытного формирования. Мы были довольны, так как быстро удалось утвердить планы. А в это время в исходном районе десантирования 357-го гвардейского парашютно-десантного полка, командовал которым полковник Примак, вечный взводный Николай Красницкий, выходец с Украины, морочил салак юных лейтенантов, выпускников 1967 года. Мечтая о том, что как только он оттарабанит по плацу на осмотре войск, сразу же махнет на Крещатик. Бо девчата там дюжи гарни и до офицеров охочи. А как же запрет командующего в город в полевой форме ни шагу? А я не в полевой вовсе. Вот парадную васушку упакую и... Маргелов, говоря перед учениями о зрителях, вовсе не преувеличивал. На этот раз их было действительно необычайно много. Причем для членов Политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем Брежневым и советского правительства делегацией от стран Варшавского договора была подготовлена внушительная наблюдательная вышка. Чины и гости рангами пониже, представители прессы, расположились на вышке меньших размеров. При описании событий, происходивших на обширных приднепровских просторах 28 сентября 1967 года, их очевидцы неизменно употребляли слово «впервые». Впервые в рюкзаках десантника лежал не примитивный сухой паек, сухари да каша, а полноценный набор продуктов – мясные консервы, сгущенное молоко, галеты, пакетики с растворимым чаем – сухой спирт для быстрого приготовления пищи. Питание гвардейцев постоянно было предметом особой заботы командующего. Величайшим грехом тыловиков считал он любую задержку продовольствия или необеспечение солдат и офицеров горячей пищей в полевых условиях. Впервые в практике десантирования боевых грузов и техники, наряду с многокупольными парашютными системами, применялись парашютно-реактивные системы. Стремительное снижение платформы на одном стабилизирующем куполе несколько метров до земли и мощная реактивная струя, сбивая скорость снижения до минимальной, плавно опускает груз. Срабатывают автоотцепки куполов, и боевая техника после нескольких несложных операций готова к действиям. Впервые два полнокровных воздушно-десантных соединения находились в воздухе на военно-транспортных самолетах Ан-12, доказавших свою практичность и безотказность. Впервые авиация, сопровождающая и прикрывающая такую мощную группировку, действовала на всем протяжении полета десанта, подавляя наземные средства ПВО противника, обеспечивала его безопасность и расчищала место для приземления. Минуты обработки истребителями-штурмовиками площадки приземления были впечатляющими. Но вот грохот разрывов стих, тройки самолетов переключились на баражирующий полет, а в воздухе показалась армада транспортных самолетов. И по сей день кадры, снятые кинематографистами на учениях Днепр, даже увидавших виды десантников, вызывают невольный восторг и гордость. Гвардейцы не подвели Маргелова. Не испортил настроение командующему ВДВ и курьезный случай, произошедший среди гостей. «Я находился в дикторской будке», — рассказывает генерал Павленко, установленной сверху над правой вышкой. А Василий Филиппович, командующий военно-транспортной авиацией маршал Скрипка, стояли рядом с министром обороны и гостями на левой вышке и давали по ходу дела пояснения. Ведя репортаж, я вдруг заметил на левой вышке какое-то необычное волнение. Многие начали быстро, потом бегом спускаться по лестнице вниз и отбегать в сторону. Через несколько секунд на вышке остались только Гречка, Маргелов и Скрипка. На нашей вышке произошло почти то же. И тут я увидел, что сброшенная с самолета артиллерийская установка АСУ-57 летит стремительно к земле, и каждому кажется, что она упадет именно ему на голову. Все замерли. И когда она шлепнулась впереди вышек примерно в 100 метрах, все облегченно вздохнули. Началось обратное восхождение на вышки. За выброской техники и грузов началось десантирование Витебской дивизии. Тысячи куполов в воздухе, стрельба, взрывы на земле – такова картина этого дня. Дополняла ее именно видимая с вышек выброска десантников Псковской дивизии. Трибуны рукоплескали, хотя это был не парад, а учение. Красницкий, лишенный боевой машины, действовал как заправский пехотинец. Осушка лежала искореженной, ствол напоминал столовый штопор. «Эх, плакало мое повышение», — вымолвил взводный, глядя на груду металла. «Не бывать мне и на Крещатике». Парадная форма была изодрана в клочья, а фуражка напоминала маслянистый блин. Боевые действия десантников были стремительны, энергичны и обеспечили приземление посадочного десанта, дивизионной артиллерии и вертолетов, несущих на борту штурмовые группы, что было также впервые в практике маневров и учений советской армии. Мне довелось присутствовать на учениях, где действовал большой вертолетный десант ВДВ, рассказывал писатель Понизовский. Как назло, в это утро, 29 сентября, метеорологическая обстановка оказалась особенно сложной для вертолетов. Низкий отложной туман. Василий Филиппович Маргелов повел винтокрылые соединения сам. 40 минут вертолеты пробирались в сплошном молоке. И только у самого поля боя вынырнули на просматриваемую поверхность под косой дождь, под низкие облака. Началась высадка десанта. Высший класс для экипажа высадить солдат с подвесных лестниц, удержать машину в 2-3 метрах над землей, а для самих солдат с оружием, подбушующим от винта ветром, в кромешной тьме, подняты не одной, а десятком машин, коснулись подошвы земли, сразу в цепь и в атаку. Доктрина Маргелова торжествовала и сработала на отлично. При такой массовой выброске и высадке ни единой человеческой жертвы. Оценки Маргеловым собственных заслуг были чрезвычайно скромны. Командующий, подводя итог действиям десантников, в одном из интервью сказал: «Руководители коммунистической партии и советского правительства сердечно поздравили воинов-десантников с отличным выполнением задачи. А она, к слову, была аналогичной той, которую получили 3-я и 5-я воздушно-десантные бригады в 1943 году. Но как не похожи эти два десанта по техническому оснащению, словно между ними пролегли не 24 года, а целая эпоха». Центральные газеты восторженно сообщали об учениях «Днепр». «Известия» от 28 сентября 1967 года писали: «Нужно сказать, что десантники – воины беспредельного мужества и отваги. Они никогда не теряются, всегда находят выход. Десантники в совершенстве владеют различным современным оружием, владеют им с артистическим мастерством. Каждый боец крылатой пехоты умеет вести бой 1 против 100. За эти дни, проведенные на учении, нам пришлось увидеть много умелых действий не только отдельных солдат и офицеров, но и целых подразделений, соединений и штабов. Но, пожалуй, самое сильное впечатление осталось от воздушно-десантных войск, которые возглавлял Маргелов. Их воины показали высокую выучку и такую смелость, инициативу, что про них можно с ответственностью сказать. Они достойно продолжают и умножают боевую славу отцов и старших братьев-десантников Великой Отечественной войны. Эстафета мужества и доблести в надежных руках. Апофеозом учений «Днепр» стал величественный смотр. Именно смотр, а не парад, как предусматривалось в начале. Маршал Якубовский, которому было доверено его проведение, взглянув на взлетную полосу испытательного аэродрома КБ Антонова, расположенного близ Киева, сделал однозначный вывод: это не брусчатка Красной площади и даже не дивизионный строевой плац. И строевым шагом по бетонным плитам, держа равнение, не пройти. Пришлось срочно менять сценарий. Подразделения и части приступили к репетиции прохождения в колоннах на боевой технике. Для высшего руководства страны, представителей братских коммунистических партий, Министерств обороны стран Варшавского договора соорудили трибуну. На противоположной стороне лицом к ним выстраивались войска в сводных полковых коробках под боевыми знаменами. За личным составом в многокилометровых рядах стояла техника. Танки, бронетранспортеры, САУ, артиллерия, зенитные комплексы и установки, специальные машины, грозное оружие, на которое отечество не скупилось. Лозунг «Все, что создано народом, должно быть надежно защищено» стал жизненным правилом для воинов вооруженных сил СССР, ответом на заботу советского народа. Перед самым началом смотра командующий ВДВ Маргелов обошел строй гвардейцев. Слова благодарности в его устах звучали в этот день особенно проникновенно. Начальник управления кадров ВДВ полковник Григорьев и порученец с неизменными блокнотами записывали за командующим. Одних представить к правительственным наградам, других на поощрение ценными подарками, солдатам, отличившимся на учениях, отпуска. Наконец Маргелов подошел к строю 357-го гвардейского парашютно-десантного полка. Пожав руку, командиру спросил: «Примак, где тот аспид, который самоходку в политбюро швырнул? Красницкого ко мне!» Взводный отрапортовал с явной дрожью в голосе: «Тысячи платформ, ну, словно пушинки приземлились. А твоя возьми, да и чуть не угоди в меня. Да ладно бы в меня, со мной рядышком сам генсек и министр обороны стояли». Лицо бедняги Красницкого покрылось испариной. А Маргелов, между тем, продолжил по-отечески: «Да не дрожи ты, как листок осиновый, вины за тобой нет. Разобрались, двигатель тормозной подкачал. А форму-то, небось, парадную, жаль». «Так точно, товарищ командующий. Примак, старшему лейтенанту после возвращения домой форму компенсируй. Не голыми яйцами ему же блистать перед девчатами». Раздался такой оглушительный смех, что и зрители, и соседи десантников вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что же творится у гвардейцев Маргелова. В микрофоне послышались щелчки и голос Якубовского: «Василий Филиппович, займи, пожалуйста, свое место на трибуне». Рассказ об учениях «Днепр» был бы не полон, если не упомянуть о банкете, устроенном ЦК КПУ и правительством Украины в честь советских и зарубежных военачальников. Звучали тосты, гостеприимству хозяев не было предела. От глав оборонных ведомств Варшавского договора слово держал министр обороны ЧССР генерал армии Ломский. После традиционных слов благодарности, восхищения действиями войск, министр заверил, что в следующем году учения, намеченные на территории Чехословакии, пройдут также организованно, и войны Чехословацкой народной армии не ударят лицом в грязь перед высшим руководством организации Варшавского договора. Увы, учения «Шумава», о которых упоминал Ломский, состоялись в 1968 году без него. Декабрьский пленум ЦК КПЧ 1967 года освободил от занимаемых должностей и президента ЧССР Наводного, и министра национальной обороны, утвердив на этом посту генерал-полковника Мартина Дзура. Что ни говори, но в чехословацких событиях со всей силой проявилось истинное братство по оружию, которому сочувствующие пражской весне ничего не могли противопоставить, кроме осуждений и оскорблений. 1968 год был ознаменован важным событием в жизни вооруженных сил. С 1 января вступил в действие новый закон о всеобщей воинской обязанности, по которому устанавливался новый срок действительной военной службы для солдат и сержантов Советской армии и для береговых частей военно-морского флота. 2 года. Для матросов и старшин ВМФ 3 года. Объяснялись эти изменения прежде всего возросшим уровнем образованности и физической закалки советской молодежи. Возраст призывников с 19 лет был снижен на год, а сам призыв на службу военным комиссариатам предписывалось проводить не один, а 2 раза в год. Что это означало для воздушно-десантных войск? Командующий ВДВ как-то сравнил себя с Генри Фордом, изобретателем конвейера. И никакого преувеличения в этом сравнении не было. За 2 года весь личный состав войск, за исключением офицеров и военнослужащих сверхсрочной службы, прапорщиков, обновлялся полностью. Необходимы были особые изобретательности и умения, чтобы, невзирая на обстоятельства, а порой и откровенную чехарду, сохранить боевой дух частей и подразделений, преемственность и верность традициям, привить навыки и умения во владении новейшим оружием и техникой. Трудно перечислить все учения, традиционно проводившиеся штабом ВДВ совместно с командованием различных военных округов. Однако отметим одно немаловажное обстоятельство. Большая часть их выпадает на краснознаменный белорусский военный округ. В марте 1970 года Белоруссия стала театром военных действий, на котором воины вооруженных сил держали экзамен, приуроченный к столетию со дня рождения основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Обратимся к одной из корреспонденций окружной армейской газеты «Во славу Родины». Календарь уже начал отсчет весенних дней, а зима не сдавалась. Глубокий снег лежал на полях, в лесу, создавая дополнительные трудности участникам учений. Замерли в тишине военные полигоны и стрельбища, места, где куются боевое мастерство. Отменять учения из-за сложных климатических условий их руководитель, первый заместитель министра обороны маршал Якубовский, не собирался. Они значились в рабочем плане генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, который прежде своими визитами Белоруссию не баловал. К тому же Леонид Ильич, оправившись от нелестных эпитетов, которыми направо и налево награждала его западная пресса по поводу ввода войск в Чехословакию, решился воочию доказать, что дело Ленина живет и побеждает, и что всякое государство лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет защищаться. Поделив, как полагается, противоборствующие стороны на северных и южных, руководители учений, получивших кодовое название «Двина», дали сигнал к началу боевых действий. Какие-либо аналогии относительно схожести 2 учений «Днепр» и «Двина» проводить бессмысленно, хотя и на тех, и на других великие реки фигурировали в качестве рубежей, на которых укреплялся противник. Ударный кулак северных составляла гвардейская атаманская танковая дивизия Московского военного округа, которая взаимодействовала с 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Высадка десантников намечалась в тыл оборонительных позиций южных. 2 мотострелковые дивизии должны были взломать оборону и обеспечить наступающим частям выход на оперативный простор. Была на учениях и красочная имитация ядерного взрыва. Были головокружительные виражи самолетов-штурмовиков. Белоруссия – страна лесов и озер, и найти площадку для приземления неимоверно трудно. Сложно было выбрать и место для трибуны, с которой без напряжения можно было бы наблюдать за выброской десанта. Василий Филиппович, находившийся на вышке рядом с министром обороны маршалом Гречко и начальником генштаба маршалом Захаровым, часто поглядывал на часы и на генсека, который о чем-то оживленно беседовал с Петром Мироновичем Машеровым. Погода не радовала, но и не давала повода для уныния. Проутюжили землю истребители и штурмовики, из комментаторской будки прозвучало «Внимание!», и взоры присутствующих обратились ввысь. Вот с первых самолетов отделились крупные точки. Это боевая техника, артиллерия, грузы, а затем, как горох из люков Ан-12, посыпались десантники. Но венцом выброски стало появление в воздухе 4 Антеев. Считанные минуты, и вот на земле уже целый полк. Когда последний десантник коснулся земли, Маргылов остановил секундомер на командирских часах и показал министру обороны. 22 минуты с небольшим понадобилось для того, чтобы 8000 десантников и 152 единицы боевой техники были доставлены в тыл противника. В выброске 76-й гвардейской дивизии, кроме Антеев, участвовало 280 самолетов Ан-12. Леонид Ильич расчувствовался и крепко пожал командующему ВДВ руку. Машеров поднял в воздух большой палец. Не скрывали своего восхищения и другие военачальники. Пока на вышке звучали восторженные возгласы и поздравления, десантники делали свое дело. Расфортовывали и приводили в боевое состояние технику, орудия, становились на лыжи и на всех скоростях, мчались, прицепившись к самоходкам и вездеходам. Бой в глубине обороны южных был нешуточный, но атаманцы не подвели и вышли на помощь десантникам. Еще несколько дней бушевали встречные бои и сражения на белорусских полигонах. Итогом участия в них воздушно-десантных войск стали почетные вымпелы министра обороны за мужество и воинскую доблесть, врученные всем без исключения полкам соединения. В мае 1970 года Василий Филиппович неожиданно получил приглашение в Югославию. Страна, в освобождении которой он принимал участие в памятном 1945 году, не входила ни в какие военные блоки. Однако Югославская народная армия считалась одной из самых боеспособных в Европе. Ее воздушно-десантные части в своем арсенале использовали приемы и методы, выработанные Маргеловым. Секрета в этом не было. В Рязанском высшем воздушно-десантном училище постигали маргеловскую науку и слушатели из Социалистической Федеративной Республики Югославия. В том же 1970 году на территории Германской Демократической Республики состоялись учения «Братство по оружию». Начались они с массового митинга, на котором воины армий стран Варшавского договора выразили убежденность в том, что учения станут новым этапом в деле укрепления обороны и безопасности социалистического лагеря. На соседа ГДР, Федеративную Республику Германии, на территории которой размещалась 300-тысячная группировка войск НАТО, каждая демонстрация силы и мощи стран Варшавского договора действовала словно красная тряпка на быка. А тут еще объявился генерал Маргелов, гвардейцы которого на лексиконе западной пропаганды давно уже стали именоваться бандитами. Воздушно-десантные войска СССР представлял 317-й гвардейский полк 103-й Витебской дивизии. Но хорошо известно, что у страха глаза велики, и стратеги из НАТО с тревогой ожидали, а вдруг из облаков, которые окутали район учений, вынырнет не полк, а целая дивизия. И не в ГДР, а где-нибудь поблизости от Ла-Манша. В 1971 году в воздушно-десантных войсках полным ходом шло освоение боевой машины десанта БМД-1 и учения «Юг», которые проводились на территории Крымского полуострова в начале июня, должны были продемонстрировать эффективность новой боевой техники. Честь представлять ВДВ на этих учениях выпала 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии, командовал которой генерал-майор Самойленко. В 1969 году дивизия была передислоцирована из Преамурья в Молдавию, негласно стала именоваться «Болгарской», и еще ни разу не участвовала в столь масштабных учениях. Смысл задачи на сей раз сводился к взаимодействию ВДВ с морским десантом, и дивизия осуществила ее блестяще. В 1972 году, в период празднования 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик, Воздушно-десантные войска имели свои гарнизоны в России, Белоруссии, Молдавии, Литве, Азербайджане, Узбекистане и по своему составу были многонациональными. Выручка и взаимопомощь, моральная поддержка и истинная десантная дружба не позволяли подразделениям ВДВ скатиться в болото национальной розни. И вовсе не случайно, что в гвардейской десантной роте, которой выпала высокая честь представлять ВДВ 22 декабря 1972 года на торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов, служили воины 12 национальностей. «Предела повышения боевой готовности нет и не может быть», — утверждал Маргелов. «И то, что достигнуто сегодня, уже не полностью отвечает требованиям завтрашнего дня. В силу этого в войсках большое внимание уделяется творческим поискам, широкому развертыванию научной и рационализаторской работы, ее точно выверенной направленности, которая подкрепляется персональной ответственностью, конкретными сроками и систематическим контролем за исполнением». Весь летний период обучения 1975 года и начало 1976 года воздушно-десантные войска провели под знаком достойной встречи 25-го съезда КПСС. Делегатами съезда были избраны командующий ВДВ Герой Советского Союза генерал армии Маргелов и его заместитель по политической части генерал Близнюк. Невольную улыбку вызывает список делегатов партийного форума, где Василий Филиппович Маргелов, представляющий Молдавскую республиканскую партийную организацию, значится военнослужащим без указания званий и заслуг. Близнюк представлял Тульскую областную парторганизацию. На съезде Леонид Ильич Брежнев дал такую оценку советским вооруженным силам. «Все эти годы партия уделяла должное внимание укреплению обороноспособности нашей страны и совершенствованию вооруженных сил. Мы можем доложить съезду, что в этой области нами сделано немало. Улучшилось оснащение вооруженных сил современным оружием и боевой техникой, повысилось качество боевой подготовки и идейной закалки личного состава. Советский народ может быть уверен, что плоды его созидательного труда находятся под надежной защитой. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что наша партия будет делать все, чтобы славные вооруженные силы Советского Союза и впредь располагали всеми необходимыми средствами для выполнения ответственной задачи быть стражем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира». Сидевший в зале Василий Филиппович искренне воспринимал эти слова и не сомневался, что в деле укрепления безопасности советского государства была и его лепта. «Быть верными традициям отцов, научениях действовать по-фронтовому» — этот призыв стал лейтмотивом хода боевой и политической подготовки воздушно-десантных войск в последующий период. В 1976 году Маргелова порадовал Кулишев. Олег Федорович стал десантником по распределению, или по недоразумению, как незлобливо подшучивали старожилы ВДВ над выпускниками училищ и академий, не имевших ничего общего со службой в воздушно-десантных войсках. Кулишев получил назначение после окончания академии имени Фрунзе на самый отсталый батальон. В устах командующего слово «отсталый» имело несколько другой оттенок, но суть сказанного от этого не менялась. Реально была угроза выгнать из ВДВ через несколько месяцев, если дела в батальоне не пойдут на лад. Дела у молодого комбата пошли, о чем можно судить по его последующей карьере. Заместитель командира 119-го гвардейского полка, город Капсукас, Литва. Командир 137-го гвардейского полка, город Рязань. Слушатель Академии Генштаба. Начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища, командир 7-й гвардейской Кауновской дивизии, командир 28-го сухопутного стрелкового корпуса в Чехословакии, командующий 6-й краснознаменной отдельной армией в Заполярье и, наконец, командующий северной группой советских войск в Польше. Там-то вновь и встретился Маргелов со своим протеже, ставшим вровень со своим покровителем. учениями «Щит-76», проходившими с 9 по 16 сентября, руководил министр национальной обороны ПНР генерал армии Ярузельский. Состав участников был таков. Части и соединения армии Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Чехословацкой Социалистической Республики и Советского Союза. Это были первые учения, на которых в качестве министра обороны СССР присутствовал генерал армии Дмитрий Федорович Устинов. Впервые в послевоенное время на ключевой пост был назначен человек, имевший заслуженную репутацию крупнейшего руководителя и организатора оборонной промышленности. В 1941-1957 годах Устинов нарком, министр вооружений, министр оборонной промышленности СССР. Назначение Устинова министром обороны вызвало неоднозначную реакцию советского генералитета. Однако военачальники сошлись на том, что для многих из них дорога в Министерство оборонной промышленности была нахоженной, и сам министр не кабинетный руководитель, а человек прекрасно осведомленный о нуждах армии и флота, обладающий завидным умом, цепкой памятью и выдержкой. К тому же Устинов имел у себя в помощниках в качестве начальника генерального штаба маршала Николая Васильевича Агаркова, за плечами которого был огромный боевой опыт и которого отличали глубокие военные знания. И вовсе не случайно, что начальник генерального штаба вооруженных сил СССР явился инициатором издания советской военной энциклопедии, а потом и возглавил ее творческий коллектив. Боевые действия в ночных условиях – способ, апробированный самим Маргеловым в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Ночные действия ВДВ эффективны лишь тогда, когда каждый десантник не раз, а не два совершал прыжки в непроглядную темень и на полевых выходах отрабатывал умение ориентироваться на незнакомой местности, быстро находить родную БМДшку или орудие, взаимодействовать с соседями. В ночном десантировании главная внезапность, и достичь ее можно только при тщательной подготовке. Именно на это делал упор командующий, доверив на учениях Одесского военного округа, проводившихся в сентябре 1977 года, представлять воздушно-десантные войска 103-й гвардейской Витебской дивизии. Южные ночи в этот период хоть глаз выколи. Десант поглощает ночи, и только бортовые огни Илов, их натруженный гул, да всплески огненных струй парашютно-реактивных систем свидетельствуют о том, что под ее покровом происходит что-то необычное. Здесь надо сказать, что боевая учеба летчиков и десантников тесно взаимосвязана как на земле, так и в небе. На земле это тренировки по загрузке воздушно-десантной техники, где любая, даже малейшая оплошность, ошибка ведет к гибели грузов, боевой машины, артиллерийского орудия, боеприпасов. В небе это сложнейшие действия экипажа самолета, в которых любая заминка на долю секунды может привести к тяжелым последствиям после приземления. На учениях летчики отрабатывали подлет к площадке, приземление в колоннах, осуществляли перестроение в звенья, добивались безболезненных ощущений для десантников снижения с высот в несколько тысяч метров до оптимальных 500 тысяч метров, с которых, как правило, производится выброска. Сколько на такую учебу утратилось авиационного топлива, трудно сказать. Однако не было ни единого случая, когда самолеты военно-транспортной авиации не могли подняться в воздух по этой причине и тем самым сорвать выполнение общей задачи. Не подвели летчики десантников и на этот раз, а гвардейцы 103-й Образцова выполнили свою задачу. В 1978 году, отмечая 60-летие Советской армии и военно-морского флота, воины всех видов и родов вооруженных сил стремились показать, что не зря едят народный хлеб, не напрасно государство расходует огромные средства на оборону. Во всех округах и флотах с размахом прошли учения с боевыми стрельбами, пусками ракет, выходами в море. И это в морозном феврале. Не остался в стороне от напряженной учебы и краснознаменный белорусский военный округ. В период со 2 по 10 февраля на его территории вновь разгорелись жаркие сражения, которые получили название «Березина». В истории военного искусства это слово глубоко символично. Небольшая речушка в 1812 году стала рубежом, на котором окончательно рухнули завоевательские планы Наполеона. На сей раз воинам-десантникам 350-го гвардейского парашютно-десантного полка предстояло участвовать в завершающей фазе учений. В Боровуху, где располагался полтинник, обыденное название 350-го гвардейского полка, прочно укрепившееся среди десантников. Командующий ВДВ приехал не один, а с генеральным конструктором транспортных илов Новожиловым. Увидеть творца могучих воздушных машин – это настоящее счастье для тех, кто в повседневных тренировках доводил технику швартовки БНД-1 до совершенства, кто загружал их в самолет, твердо зная, что десантное оборудование не подведет, что гигантский разверзнутый люк Ил-76 не столь страшен, если рядом локоть товарища. Гвардейцам также было чем поделиться с генеральным конструктором. На базе 350-го гвардейского полка прошла конференция механиков-водителей боевых машин десанта, и на полигоне десантники творили подлинные чудеса. Виртуозно водили машины, метко поражали цели, в парашютном городке отрабатывали приемы загрузки техники и десантирования. На заснеженных полигонах Белоруссии вновь загрохотали разрывы и выстрелы. В небе шли яростные схватки за обладание воздушным пространством, столь необходимым для выброски десанта. Десантники не заставили себя ждать. Вновь звучали аплодисменты и восторженные возгласы присутствующих. Гвардейцы на сей раз доказали, что выражение «крылатая пехота» устарело и безвозвратно ушло в прошлое. Боевые машины десанта с завидной легкостью преодолевали снежные заносы и бездорожья. Возвратившись в Москву, Василий Филиппович Маргилов обнаружил на своем рабочем столе распоряжение министра прибыть к 10 часам утра 23 февраля в министерство в парадной форме. Второе приглашение было правительственным. На торжественное собрание, посвященное 60-летию Советской армии и военно-морского флота. Проводилось оно в Кремлевском дворце съездов. Необычное волнение испытывал герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргилов, когда с трибуны, которой, как правило, всегда было приковано внимание и друзей, и недругов советской страны, произносились поздравительные речи. Когда огромный зал наполнился звуками фанфар, и под торжественный марш внесли боевые знамена. Почему-то вспоминались ему далекая курсантская юность и первая боевая награда — медаль за оборону Ленинграда, догнавшая его под Сталинградом. В эти минуты он еще раз подумал о том, что сделал правильный выбор в жизни, и хорошо бы также торжественно и мощно отметить 50-летие воздушно-десантных войск. Они были достойны того. Через несколько месяцев, 26 декабря 1978 года, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. За большие заслуги в деле укрепления обороноспособности СССР, за достижения в боевой и политической подготовке воздушно-десантных войск и в связи с 70-летием со дня рождения наградить генерала армии Маргилова Василия Филипповича орденом Ленина. Это была, как показало время, последняя высшая награда Родины. На 1979 год командующий ВДВ строил самые оптимистичные планы. В конце 1978 года в Минобороны шел разговор о намечаемых на территории Прибалтики войсковых учениях, которым Генштаб дал название «Неман». Офицеры штаба округа и штаба ВДВ принялись деятельно утрясать детали, среди которых была и одна немаловажная. Советский Союз, демонстрируя свою открытость в вопросах европейской безопасности, пригласил на будущие учения иностранных наблюдателей и военных атташе Англии, Франции и Норвегии. Потому и вариант учений был избран оборонительный, необычный для действий десантников. Увы, учения «Неман» прошли уже без Василия Филипповича Маргелова. В начале января 1979 года он сдал свои полномочия генералу Дмитрию Семеновичу Сухорукову, который 2 года, с 1969 по 1971, был у него заместителем, а затем, уйдя из ВДВ, дослужился до должности командующего центральной группой войск. Учения, которые состоялись на территории Монгольской Народной Республики в конце февраля 1979 года, и по сей день вызывают массу вопросов. Ясен ни их замысел, ни скоропалительность в принятии решения на десантирование в полном составе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. К сожалению, тогдашний командир, ее генерал-майор Подколозин, который впоследствии стал командующим ВДВ, уйдя из жизни, так и не поведал о тех злоключениях, которые выпали на долю туликов. Не смог в ход событий вмешаться и генеральный инспектор Министерства обороны генерал армии Маргелов. Воспользуемся описанием этих учений, взятым из книги альбома «Воздушно-десантные войска. Москва. 2000 год». 106-я воздушно-десантная дивизия была поднята по тревоге и через несколько дней приняла участие в учениях на территории Монголии. Перелет проходил на большой высоте с несколькими посадками для дозаправки самолетов. Сконцентрировав свои силы на забайкальских аэродромах, дивизия в рамках проводимого учения изготовилась к броску. Условия десантирования в районе учений были поистине адскими. Голая, каменная, как цемент, пустыня с разницей температуры дня и ночи в 20-30 градусов. В день десантирования порывы ветра доходили до 40 метров в секунду. Решение о выброске десанта вызвало большие споры среди руководства учениями, но в конце концов поступила команда вперед. Первой, как всегда, пошла разведывательная рота. Она действительно прыгнула в ад. Выброску основных сил десанта отменили, а десантники роты были уже внизу и понесли потери. Погибли и получили травмы более 10 человек. Допустил бы такое Маргелов? Повременим с ответом на вопрос. Аноним, первый употребивший в отношении ВДВ нелестное высказывание «потешные войска» в годы командования ими Василия Филипповича Маргелова, был изрядно посрамлен. При Маргелове ушло в небытие головотяпство, от которого страдали многие начинания. Сплошь и рядом бытовавшее в других родах войск, оно, словно сорняк с уходом Василия Филипповича, вновь пробило себе дорогу в воздушно-десантных войсках.